Глава 26. Возвратившись в Нью-Йорк, Ив, как велела бабушка, остановилась в маленьком отеле. Через час позвонил Брэд Роджерс. «Я говорил с Кейт. Очевидно, между вами возникли какие-то проблемы». «Вовсе нет», — засмеялась Ив. «Небольшая семейная...» Она была уже готова пуститься в пространное объяснение, но тут же поняла, что лгать опасно. Теперь необходимо быть осторожной. Раньше Ив никогда не думала о деньгах. Они просто были столько, сколько требовалось. Теперь неотвязная мысль сверлила мозг. Какую сумму ей велено выдавать? Впервые в жизни Ив испугалась. «Она сказала, что составила новое завещание?» — спросил Брэд. «Да, что-то упоминал об этом. Ив была полна решимости не выказать страха и сомнений. «Думаю, нам лучше поговорить глазу на глаз. Как насчет понедельника в 3 часа?» «Хорошо, Брэд. Приезжайте ко мне в офис. Обязательно». Ровно без 5:03 Ив вошла в здание «Крюгер Бренд Лимитед». Охранник, лифтер и служащие почтительно приветствовали Ив. По всей видимости, никто не знал о том, что произошло. Через несколько минут Ив уже сидела в кабинете Роджерса. Брэд был поражен, когда Кейт позвонила и сообщила, что лишает Ив наследства. Он хорошо знал, как любит Кейт внучку, какое будущее готовит для нее. Брэд не мог понять, что произошло. Ну что ж, это его не касается. Если Кейт захочет, сама расскажет. Его дело — выполнять приказы хозяйки. Взглянув на красивую молодую женщину, Брэд на мгновение почувствовал жалость. Кейт была не намного старше, когда они познакомились. Да и он тоже. А теперь прошли годы, и он седой, старый дурень. Все еще надеется, что Кейт Блэквелл поймет. Есть на земле человек, любящий ее искренне и глубоко. Брэд покачал головой, отгоняя воспоминания. «Вы должны подписать кое-какие документы», — сказал он Ив. «Прочтите, пожалуйста». «Ни к чему». «Ив, важно, чтобы вы поняли. Согласно завещанию вашей бабушки, вы вступите во владение траст-фондом в $5 миллионов. Управляет фондом Кейт. Деньги могут быть вам выплачены по ее усмотрению в возрасте от 21 до 35 лет». Он откашлялся. Кейт посчитала необходимым, чтобы фонд перешел в ваше распоряжение в 35 лет. Это было хуже пощечины. «Начиная с сегодняшнего дня, вы еженедельно будете получать $250. «Невозможно, немыслимо. Любое приличное платье больше стоит. На $250 ей не прожить». «И все только для того, чтобы унизить ее. Этот подонок, скорее всего, уже знает, что случилось, сидит, ухмыляется, доволен, что видит, как ей плохо». Больше всего на свете Ив хотелось схватить тяжелый бронзовый пресс-папье и разбить ему голову. Она уже почти слышала треск ломающихся костей. Брэд продолжал монотонно перечислять все условия. «Вам не позволяется открывать кредитные счета на имя Блэквелл в магазинах. За все покупки вы должны платить наличными». Кошмар продолжался, и проснуться не было возможности. Далее. «В случае возникновения каких-либо сплетен, связанных с вашим именем, порочащих заметок в журналах или газетах, местных или зарубежных, выплату денег немедленно приостановят. Вам понятно?» «Да», — еле слышно прошептала Ив. «Жизнь вашей бабушки застрахована на $5 миллионов. Вы и ваша сестра должны были получить эту сумму. Но сегодня утром ваш страховой полис аннулирован. Через год, если Кейт останется довольна вашим поведением, недельное пособие будет удвоено». Брэд немного поколебался, но все же добавил. «И еще одно последнее условие. Старуха желает распять меня публично. Я слушаю. Бретт Роджерс смущенно опустил глаза. «Ваша бабушка не желает больше видеть вас, Ив. Никогда». «Ну что ж, а я хочу еще раз встретиться с тобой, старая стерва. Стоять и смотреть, как ты подыхаешь, корчась в муках». Голос Брэда проник сквозь пелену, заславшую мозг Ив. «Если возникнут проблемы, позвоните мне. Она требует, чтобы вы больше не приходили в это здание и не навещали ни одной из фамильных поместий». Он пытался возразить Кейт, уговорить не поступать так жестоко с Ив. «Господи, Кейт, она твоя внучка, твоя плоть и кровь. Ты обходишься с ней, как с прокаженной. Она и есть прокаженная». И спор на этом закончился. Теперь Бретт неловко бормотал. «Ну вот, я думаю, мы все обсудили. У вас есть какие-нибудь вопросы, Ив?» «Нет». Так и не придя в себя, от потрясения прошептала Ив. «Тогда подпишите, пожалуйста, эти бумаги». Через 10 минут Ив вновь оказалась на улице. В сумочке лежал чек на $250. На следующее утро Ив позвонила агенту по продаже недвижимости и начала искать квартиру. В мечтах она уже представляла уютный пентхаус, окна которого выходят на центральный парк. Комнаты, обтянуты белой тканью, современная мебель и терраса, где можно принимать гостей. Но реальность вновь нанесла сокрушительный удар. Оказалось, на доход в $250 снять пентхаус на Парк-авеню невозможно. Денег хватило только на однокомнатную квартирку-студию в Little Italy с диваном, кроватью, закутком с полками, гордо именуемым агентом библиотека, маленькой кухонькой и крохотной ванной с потрескавшимся кафелем. «Это лучшее, что у вас есть?» — ужаснулась Ив. «Нет», — сообщил агент, — «имеется еще городской 20-комнатный особняк на Саттон-Плейс. Всего $500,000, включая текущий ремонт». «Ублюдок», — стиснув зубы, подумала Ив. Но что такое настоящее отчаяние, она узнала только, когда перебралась в новое жилище. Это была настоящая тюрьма. Гардеробная Ив в нью-йоркском доме была больше всей квартиры. Она подумала об Александре, в распоряжении которой теперь целый особняк на 5-й авеню. Боже, почему Александра не сгорела тогда? Все было бы по-другому. Погибни она, и Ив осталась бы единственной наследницей. Тогда бабка не осмелилась бы лишить Ив наследства. Но если Кейт Блэквелл думает, что Ив намеревается так легко расстаться с богатством и деньгами, сильно ошибается, плохо знает свою внучку. Ив не собирается жить на эти жалкие гроши. В банке на ее имя лежит 5 миллионов, а злобная старуха боится расстаться с каждым центом. Должен найти способ заполучить эти деньги. И она отыщет этот способ. Решение нашлось на следующий день. «Чем могу служить, мисс Блэквелл?» — почтительно спросил Олвин Сигрэм. И действительно, он был готов сделать для нее почти все. Какая счастливая случайность привела сюда эту молодую женщину. Если Крюгер Брэнд Лимитед откроет счет в этом банке, его карьера обеспечена. «Существует траст-фонд на мое имя», — объяснила Ив. «Всего $5 миллионов. Но по условиям учредителя фонда я должна получить эти деньги только в 35 лет». Она очаровательно улыбнулась. «Это такой долгий срок, не правда ли?» «Еще бы, в таком юном возрасте», — кивнул банкир. «Вам 19? 21. И, с позволения сказать, редко встретишь такую красивую девушку». Ив скромно опустила глаза. «Спасибо, мистер Сигрэм». Уговорить этого идиота оказалось даже проще, чем она думала. Сигрэм почувствовал, что между ним и девушкой явно возникла взаимная приязнь. Должно быть, он и в самом деле ей нравится. «Чем же все-таки могу служить вам?» — повторил Сигрэм. «Я только хотела узнать, можно ли получить часть денег вперед, скажем, занять под залог, когда фонд будет служить чем-то вроде обеспечения. Видите ли, сейчас деньги мне нужны больше, чем потом. Я обручена, мой жених — инженер-строитель, работает в Израиле и вернется в Америку только через 3 года». Олвин Сигрэм не знал, как выразить свое сочувствие. «Поверьте, я вас прекрасно понимаю». Сердце его бешено забилось. «Конечно, можно пойти ей навстречу. Выдача денег под траст-фонды — вполне обычная практика. К тому же, если он поможет этой девице, она порекомендует банк и другим членам семейства Блэквеллов. И он с Сигрэм позаботится, чтобы им угодить». А потом его уже не остановить. Назначат членом правления банка, может, когда-нибудь и председателем. И все это благодаря очаровательной блондинке, которая сидит в кресле напротив. «Никаких проблем», — заверил Олвин Сигрэм. «Простая банковская операция. Всю сумму мы, конечно, выдать не в состоянии, но вы можете получить сразу 1 000 000. Вас это устроит?» «Вполне», — кивнула Ив, пытаясь скрыть радость. Сигрэм взял ручку. «Прекрасно. Прошу вас подробно объяснить, где именно лежат ваши деньги. Свяжитесь, пожалуйста, с Брэдом Роджерсом, Крюгер Брэнд. Он даст вам все необходимые сведения. Сейчас же позвоню». Ив поднялась. «Это займет много времени. День-два, не больше. Я сам за всем прослежу». Девушка протянула изящную тонкую руку. «Спасибо, вы очень добры». Не успела Ив выйти из кабинета, как Олвин Сигрэм поднял трубку. «Соедините меня с Брэдом Роджерсом из Крюгер Брэнд Лимитед». Одно упоминание названия компании вызвало дрожь восторга у вице-президента. Через 2 дня Ив возвратилась в банк. Ее сразу проводили в кабинет Олвина Сигрэма. Тот больше не улыбался. «Боюсь, что ничем не смогу помочь вам, мисс Блэквелл». Ив не могла поверить тому, что слышит. «Не понимаю. Вы сказали, это совсем не сложно. Вы говорили... Извините. Я не был осведомлен обо всех деталях». Он живо припомнил беседу с Брэдом Роджерсом. «Действительно, есть такой фонд на имя Ив Блэквелл. 5 000 000 долларов. Ваш банк, конечно, может судить ей любую сумму, однако считаю своим долгом предупредить, что Кейт Блэквелл посчитает подобные действия враждебными, направленными лично против нее». Брэд Роджерс не потрудился объяснить, каковы могут быть последствия. «У Крюгер Брэнд влиятельные друзья повсюду, и если эти самые друзья начнут закрывать счета National Union Bank, с карьерой Олвина Сигрэма будет покончено навсегда». «Очень сожалею», — повторил он, — «но ничего не могу сделать». Ив едва сдерживалась. Нельзя, чтобы этот человек понял, какой удар только что нанес ей. «Извините, что доставил вам столько хлопот в Нью-Йорке. Есть и другие банки. Прощайте». «Мисс Блэквелл», — покачал головой Олвин Сигрэм, — «поверьте, во всем мире не найдется банка, который судит вам хотя бы пенни под этот траст».